и почти до ключицы, в центре которого виднелась бледная точка, походившая на укус насекомого. «Колись, Палыч!» — в ванную заглянул Молчан. «Что случилось?» Володаров сперва было открыл рот, но тут же осекся. Ответа он не знал. Синяк совсем не болел, не чесался, да и вообще, не скажи сельский голова о нем, Гена бы и не заметил. «Разве так бывает с синяками?» «Я не знаю. Вчера спать ложился без него». «Вот как? И что, не болит?» «Нет», — пожал плечами Володаров. «Вообще ничего не чувствую, как будто обезболили». «Странные дела. А у тебя с сосудами, случайно, проблем нет? Или, может, свертываемость плохая?» «Да нет, нет, все со мной хорошо». Он аккуратно провел пальцами по белому пятну в центре и нащупал небольшую припухлость. «Слушайте, а может у человека быть так, что ему во сне что-то приснилось такое, ну, яркое, что утром...» Володаров силился четко сформулировать свою мысль, но сам не до конца еще понимал ее. «Да говори уже!» Недовольно поморщился Молчан. «Может быть так, что синяк я во сне получил, а тело его само утром сделало?» «Чего?» «Это как так, само? Ты бы понятнее выражался, Палыч». «Ну как бы объяснить-то? Ну вот, допустим, приснилось мне, будто меня кто-то ударил, и такой реалистичный сон был, что на самом деле, ну, куда ударили, синяк утром выскочил. Может такое быть?» «Тебя что, во сне били?» «Нет, это... Блин, я для ясности пример такой придумал». «Ой, что-то ты темнишь, участковый», — Молчан прищурился. «Чего тебе там такое снится, что ты в синяках просыпаешься?» Володаров вздохнул. По-видимому, разговора о кошмаре уже не избежать. «Эх!» — он махнул рукой. «Ладно, расскажу, только чур не смеяться». «Вот те крест!» Молчан демонстративно перекрестился, и Володаров описал ему во всех мельчайших подробностях, как тварь с горящими глазами пряталась в тени ореховых веток, как она вошла в дом, как смотрела на него, стоя у кровати, как склонилась над ним. И... Молчан не смеялся. Более того, его лицо помрачнело, словно он только что узнал о смерти близкого ему человека. «И что?» — наконец произнес он после недолгой паузы. «Ты не мог пошевелиться?» «Да», — кивнул Володаров. «Все, кроме глаз, было полностью чужое. Будто я заперт в собственном теле, а это существо знает, что я беспомощен». Молчан задумчиво хмыкнул, затем подошел ближе и двумя пальцами отодвинул воротник Гениной рубашки. «Так больно?» — он надавил на белую точку в центре синяка. «Нет», — ответил Володаров. «А так?» — он сместил палец чуть в сторону и усилием нажал. «Немного». «Ну что ж», — неожиданно угрюмо задумчивость Молчана снова превратилась в добродушную приветливость. «Поздравляю тебя, Палыч. Ты у нас особенный товарищ». «Да?» «Да. Тебе ночная ведьма приходила. Любит она людей во сне пугать. Это ты еще, кстати, легко отделался. Обычно она свою жертву душит, садится сверху на грудь и дышать ей не дает. Но ты ей, видимо, не понравился, и она тебя просто пнула хорошенько». «Ну вот вы опять со своими суевериями», — расстроился Володаров. «Я с вами по-человечески, а вы...» «Ладно, ладно», — Молчан коротко хохотнул. «Не обижайся. Твой недуг хоть и необычный, но давно известный. Сонный паралич называется. Он редко бывает, но это вполне медицинская штука. Оно уже как? Все болячки от нервов. А у тебя сейчас переезд, смена работы, да я еще со своими байками. Вот на нервной почве голова твоя и взбрыкнула». «Сонный паралич?» Володаров недоверчиво приподнял бровь. Ему подумалось, что сельский голова — это название только что на ходу придумал. «Ага, это когда тело уже заснуло, а сознания еще нет. Ну или в твоем случае наоборот, не проснулось. Вся хитрость в том, что ночью наши мышцы отключаются, чтобы не взбрыкнуть ненароком. А когда этот выключатель дает сбой, ты либо во сне ходишь, либо вот такой паралич ловишь. Короче, нервы это. Пройдет». «Ну а синяк?» «Да хрен его знает. Гадость какая-то укусила. Подозрительно, конечно, что гематома такая большая, но, думаю, ничего страшного. Если к вечеру больше не станет, значит, не помрешь. А если станет? Ну, Молчан пожал плечами, тогда и будем посмотреть. Я бы на твоем месте не паниковал раньше времени. Тем паче выбора у тебя и нету. Все, что зеленка не берет, в каменке не лечится. Он громко рассмеялся. Володаров посчитал смех в данной ситуации более чем неуместным, но виду не подал. Он еще раз посмотрел на синяк в отражении, затем решил последовать совету единственного человека на ближайшие 20 километров, хоть как-то разбирающегося в медицине. Сохраняя внешнее спокойствие, внутри он все еще прислушивался к себе в поисках новых симптомов. Гена застегнул рубашку, затем побрился бритвой, похожей на заводскую игрушку, и напоследок умудрился даже умыться в той кружке воды, что осталось от вчерашней помывки. Осмотрев свое пораженное лицо, Володаров заключил, что для каменки и так сгодится. Вышел на кухню, где его терпеливо ждал Молчан, и заявил: «Все, пора искать труп». Продолжать осмотр ног было решено по вчерашней схеме. Рутинный опрос каждого жилого дома по очереди в порядке удаления от кладбища. В вопросах о том, слышал ли кто-нибудь что-нибудь ночью с четверга на пятницу, смысла уже такого не было. Просто Володаров хотел придерживаться положенного курса, чтобы в его сумбурной жизни оставался хоть какой-то порядок. «Слушай, Палыч», — начал Молчан, когда они вместе с Геной вышли через ворота на улицу. «А откуда у тебя пирожки?» «Кот напек», — не задумываясь, ляпнул Володаров. Его мысли были заняты предстоящими делами, а потому придумать более правдоподобное объяснение он не успел. «Вот дела», — Молчан хитро улыбнулся, достал из кармана рубашки самокрутку и закурил. «Прям кот?» «Ой, в смысле, да я это...» Володаров запнулся, пытаясь на ходу сварганить отговорку. «У меня с собой в дорогу было, так, на всякий случай». «Ну ты прям зверь, ничего не скажешь. На всякий случай с собой в дорогу пирожки вместе с противнем носить. Не каждый сдюжит». Он глубоко затянулся и выпустил густой клуб дыма. «Мог бы и не выкручиваться. Кот так кот. Это ж не я тут, Фома неверующий. Но ты это, его далеко такого талантливого не отпускай. Вкусно печет, зараза. Мне б такого, то одни консервы жру. Кстати, насчет еды. Нужно бы сейчас к Любке заскочить, заказ оставить. Часам к 11 наши в райцентр поедут, и на тебя могут не привезти от незнания». «Какой заказ?» — не понял Володаров. «Обычный», — Молчан сплюнул на землю. «У нас народу мало, и магазин только один, Любкин. Дороги в наш Усть-Пердюйск нормальной давно нет, машины не ездят. Поэтому за товаром Лёшку с Пашкой, как самых молодых, на мотодрезине 2 раза в неделю отряжаем. Только чего, если не запишешь, что тебе из магазинного нужно, то и не привезут». «А я и не знаю, что мне нужно». Гена слегка растерялся. «Что обычно просят?» «Да всякое. То, чего в селе самому не сделать. Мыло там, спички, соль, сахар. Хотя, с другой стороны, ежели у тебя коты пирожки пекут, то я и сам не знаю. Ты подумай, может, чего в голову взбредет. С голоду до среды всяко не помрешь. Я подсоблю, так что не волнуйся». Всю дорогу до единственного магазина в Каменке Володаров шел молча. По совету Молчана он прикидывал, какие ему могут понадобиться вещи и в каком количестве, но, как назло, думалось с утра очень плохо. Да и вообще, в теле ощущалась определенная слабость. Не такая, от которой стоило начать волноваться, но и не заметить ее было нельзя. Вроде как не выспался или встал не с той ноги. Что-то не так, а что именно, не поймешь. Магазин оказался на редкость типичным представителем своей породы. Небольшое одноэтажное зданице с зарешоченными окнами, входом с 2 выщербленными ступеньками и неказистой вывеской сверху. На вывеске большими буквами из выцвевшего от времени и солнца пластика было выложено слово «продукты». Володаров с Молчаном подошли к магазину и уже хотели было войти внутрь, как вдруг двери распахнулись прямо у них перед носом, и из них выскочила всклокоченная женщина лет 35-40. Она была одета в просторный синий сарафан в горошек, скрывавший ее полноту, Поверх сарафана она повязала белый фартук, отчего Гена сделал вывод, что она и есть та самая Любка, продавщица. «Ой!» Чуть не врезавшись в Молчина, Любка резко остановилась, сдула с лица прядь волос и схватила сельского голову за ворот рубашки. «Во! Валера! Ты-то мне и нужен!» «А? Чего?» – растерялся Молчин. «Спасай! Помоги!» Она встряхнула его так, что Володарову показалось, будто бедный Валера вот-вот вывалится из рубашки. «Лёшка опять ночью на склад залез и напился, как скотина!» «Ну и чего?» Молчин попытался вырваться из цепкой хватки, но у него ничего не вышло. «Да как чего? Как чего? Суббота же, ехать надо! У меня люди, ты же знаешь! Выручай!» «Так, погодите!» – вмешался в разговор Володаров, услышав в одном предложении заветные слова «склад» и «залез». «Кто-то ночью залез к вам на склад? А ты еще кто?» Любка окинула взглядом Гену, да таким, от которого хочется съежиться и убежать куда подальше. «Это Геннадий Павлович, наш новый участковый», — тут же объяснил Молчин. «А-а-а!» — протянула Люба. Видимо, слова «участковый» и «новый» ее заинтересовали не меньше, чем Володарова взлом склада. «Новый» в особенности. Она отпустила, наконец, Молчина, вытерла крупные руки о фартук и кивнула. «Здрасте». «Доброе утро», — кивнул в ответ Володаров. «Так что у вас там со складом случилось?» «Ах, это... Да этот гад с Сирой опять за свое взялся! Ух!» Она гневно потрясла кулаком, достойным профессионального боксера в воздухе. «Так бы и прибило!» «Не нужно никого прибивать», — попытался успокоить ее Володаров. «Давайте обойдемся без жертв. Лучше расскажите, что у вас стряслось с самого начала и по порядку». «Что стряслось, что стряслось? А болтус этот Лёшка стрясся, чтоб ему пусто было. Я ему вчера сказала, чтоб меня не будил с позаранку. Дала ему ключ от магазина, чтоб он сам за списком и деньгами зашел. А эта скотина приперлась ночью и всю водку выжрала в одну харю. Сейчас пришла проверить, а он там на мешках спит, не добудешься». «Так это что ж получается?» Володаров нахмурился. «Что никакого взлома не было?» «Та не». Она улыбнулась во все 32, хотя там было максимум 24. «Лёшка чужого не возьмет, он хороший. Дурак просто, но хороший». «Ага, хороший. А водку за какой кошт пил ночью?» — проворчал Молчин. «Он заплатит, Валера, всегда платил и сейчас заплатит». «Погодите». Володаров нахмурился еще сильнее. «Если склад не взламывали, а ущерб возместят, тогда в чем проблема?» «Как в чем?» — удивилась Люба, будто ответ был очевиден. «В райцентр ехать некому». «Так и чё, Серой совсем не в кондиции». Молчин поправил рубашку. «Ай!» Люба разочарованно махнула рукой в сторону магазина. «Сам посмотри». Участковый и сельский голова переглянулись. Продукты внутри выглядели так же захудало и неухоженно, как снаружи. Отгороженные прилавком по пояс пустые продуктовые полки источали тоску, холодильник для скоропортящихся товаров, судя по налету пыли на стекле, не включался уже давно, и только старые зеленые весы, казалось, все еще регулярно выполняли свою функцию. Зайдя в магазин, Молчан, не задерживаясь, прошел мимо холодильника, протиснулся через проем в стойке и скрылся за обшарпанной дверью, которая вела на склад. Володаров последовал за ним. «О-о-о!» – протянул сельский голова, увидев лежащего в дальнем углу Сирова. Тот в неестественной для человеческого организма позе распластался на двух мешках с сахаром. Рядом с телом на полу лежала бутылка дешевой водки. Ее содержимое, которое, по всей видимости, жертва не успела выпить раньше, чем отключились участки мозга, отвечавшие за координацию движений, расплылась небольшой лужицей по грязному линолеуму. Володаров подошел поближе и присмотрелся. Грудь Сирова едва заметно вздымалась каждый раз, когда тот вдыхал, значит, живой. Хотя по цвету лица так сразу и не скажешь. «Ну вот», — показавшись в дверном проеме, Люба заняла его полностью. «И что ему спокойно не живется?» «Знала, кому ключ давала», — с укором заметил Молчин. Нужно его на улицу вытащить. Пусть свежим воздухом подышит. Люба, принеси воды. Палыч, подсоби». Володаров помог поднять бессознательное тело Сирова. Вместе с сельским головой они за руки и за ноги выволокли его из магазина и положили на лавку, стоящую у входа. Сирой выглядел плохо, если не сказать «жалко». Хотя он и был ровесником Володарова, алкоголь его не пощадил точно так же, как и Никитина. Лицо смуглое, с грубыми чертами и обветренной кожей, волосы сострижены почти под ноль, пальцы на руках от тяжелого физического труда превратились в короткие толстые чурбачки, состоящие почти полностью из сплошной мозоли. Если бы не завидный рост, при плохом освещении его можно было бы с легкостью спутать со сказочным гномом, а добавь густую рыжую бороду, так вышел бы вылитый Гимли. «Переверни его на бок», — скомандовал Молчан, вытирая руки о штаны. Он нес Лёшку за ноги. «А то блевать начнет и захлебнется к чертям собачьим». Володаров послушно повернул бессознательное тело на бок. Слегка запыхавшаяся Люба выбежала из магазина, неся в вытянутой руке граненый стакан, до краев наполненный водой. Зажав свободной рукой подол сарафана, она торопливо спустилась по ступенькам и быстрым шагом подошла к лавке. «Вот, держи!» Она отдала стакан Молчану. Тот деловито кивнул, залпом выпил все без остатка и протянул его обратно. «Спасибо!» «Тьфу ты!» Люба хлопнула по своим массивным бедрам. «Я-то думала, ты его в чувство приведешь!» «Да ну еще чего! Мне твой Сирой и за даром не сдался, пусть хоть помрет прям тут. Напивался сам, никто его не заставлял. Вот теперь пускай сам и выживает. Ты лучше мне скажи, где список твой и деньги?» «Ой, точно!» Растерявшись, Люба сперва метнулась вправо, затем влево, а после, сориентировавшись, развернулась на месте и снова скрылась в продуктах. Спустя минуту она выбежала обратно, сжимая в руке тетрадный лист, сложенный пополам. Подбежав к Сирому, она прошипела что-то вроде «А деньги, скотина, не забыл?», обшарила карманы его спортивных штанов и извлекла из одного пачку купюр, перевязанных резинкой. «На!» – она вручила список и деньги Молчану. «С Пашей-то все в порядке?» – поинтересовался тот. В ответ Люба пожала плечами. «Вроде ничего мне не говорил». «Вот видишь, Палыч, с кем мне здесь приходится иметь дело? Никакой дисциплины. Одни проблемы. С таким вот, как этот...» – он ткнул пальцем Сирому в спину. «Каши не сваришь. Придется тебе сегодня самому покойника искать. Или, если хочешь, можешь со мной поехать. Лишние руки никогда не помешают». Володаров, может, и хотел, но не собирался. Признаться, ему до жути было интересно посмотреть на собранную глухим пареньком мотодрезину, ведь как-никак это было своеобразным чудом человеческой натуры, проявлением той самой искры, сделавшей из обыкновенной обезьяны биологический вид, способный прокладывать сквозь громады гор тоннели и седлать реки гидроэлектростанциями. Подумать только! Застрявший здесь, в умирающем селе, на задворках цивилизации, лишенный слуха, он, вопреки всему, смог найти себя. Маленький подвиг, достойный большого уважения. Несмотря на подобное видение ситуации, Володаров все же отказался. Прагматизм, воспитанный в нем родителями, крепко засел в мозгу, а внутренний скептик был всегда прав, и сейчас он говорил, что следствие важнее. Дрезина была в Каменке до приезда Гены, останется и после. А вандалы, надругавшиеся над могилой и телом местного долгожителя, должны быть пойманы как можно скорее. «Нет, езжайте без меня. Как-нибудь в следующий раз». Он демонстративно извлек из кармана белый похоронный тапочек и приложил к явно меньшему ботинку Сирова. «У меня еще есть дела». «Ну, как знаешь, Палыч, как знаешь. Привезу тебе тогда из страны заморской гостинцев невиданных, чтоб прям в штаны наложил от радости, ладно? Люба, я тогда побежал, а этому...» Молчан кивнул на Лёшу. «Передай, как оклемается, что за моральный ущерб мне должен будет. Я, между прочим, не грузчик, а врач. Мне руки дороги». «Ой, тоже мне цаца!» — скривила бровь Люба. «Ветеринар ты, Валера, в коровах ковыряешься. Нахрена тебе те руки?» Молчан хотел было возразить, но, увидев взгляд продавщицы, предпочел ретироваться, напоследок бросив Гене: «Твой план забавный, но ты никого не найдешь». Володарова это заявление слегка задело, несмотря на то, что оно было сделано как бы невзначай, вроде как и несерьезно. Тем более сельский голова не впервые выражал свое мнение по этому поводу. Но на этот раз в его голове промелькнула особая нотка. Неясно откуда, но казалось, Молчан знал наверняка. Нет, он точно знал. Был уверен в себе на все 100, и именно это разбудило в Володарове упрямца, готового стоптать себе ноги до крови, обойти каждый даже заброшенный дом в Каменке, лишь бы доказать, что он прав, что он может, может и найдет. Не нашел. Целый день Володаров потратил на то, чтобы пройти село вдоль и поперек, попутно заглядывая к местным жителям. Некоторые его гнали прочь, другие же радушно приглашали в дом. Так или иначе, Гена умудрялся взглянуть на ноги и в очередной раз убедиться, что 46-й размер действительно не самый распространенный. Под конец дня его даже стали посещать дурные мысли. Возможно, Молчан прав? Нет, не в том смысле, что мертвый Альбертыч вдруг восстал из могилы и умчался в лес, попутно срывая с себя одежду в неудержимом порыве, а в том, что план с поиском Золушки забавный, но не более того. Злоумышленники давным-давно скрылись в неизвестном направлении, оставив бедного Гену с носом и нераскрытым делом. Первым делом в Каменке. Стыд и позор. Уставший и голодный Володаров ввалился в тамбур. На этот раз никаких черных котов навстречу, никаких неожиданных падений, тишина и спокойствие. Что еще нужно после тяжелого трудового дня? Только отдых в спокойной обстановке может возобновить силы организма, которые непременно понадобятся для новых свершений. Слегка повозившись замком на внутренних дверях, Володаров открыл их и замер на пороге. Ему в лицо ударила волна теплого воздуха, принесшая невероятно вкусный запах. «Ну вот опять», — промелькнуло в голове Гены. «Этот гадкий кот просто не мог оставить меня в покое. Исчезнуть, как полагается, добропорядочной галлюцинации». Володаров принюхался, чтобы понять, что же источает настолько дивный запах, от которого рот превращается в Ниагарский водопад, а желудок воет одиноким китом. На тяжелой чугунной плите, накрывавшей печку, стояла сковорода, до краев наполненная жареной картошкой. Да такой, которой Гена ни разу в своей жизни не видывал. Каждый кусочек похож на своего соседа, как две капли воды, равномерно прожарен до золотистой корочки и пропитан подсолнечным маслом. Сверху картошка была обильно присыпана мелко порезанным зеленым луком, а судя по характерному оттенку запаха, в рецепте присутствовал еще и чеснок. Рядом со всем этим великолепием притаилась сковородочка поменьше, на дне которой растеклась яичница, поражавшая своим видом не меньше. Завороженный зрелищем и не в силах противиться животным инстинктам, так неожиданно заполнившим все его естество, Володаров подошел поближе, склонился над едой и жадно втянул носом воздух. Затем, наконец, сорвавшись окончательно, он забыл о коте, о тяжелом бессмысленном дне не увенчавшихся ничем поисков и запустил руку в сковородку с жареной картошкой. Не мешкая, он пальцами схватил несколько кусочков и отправил их в рот. Они оказались довольно горячими, но Генку это не останавливало. Он принялся пережевывать их одновременно с этим, покряхтывая и постановая, в попытке хоть немного охладить язык. «Какая мерзость!» Послышался булькающий бас кота из дальнего угла кухни. Уже немного свыкшийся с подобными резкими появлениями, Володаров лишь бросил короткий взгляд в его сторону, махнул рукой, показывая жестом оставить его в покое, и отправил в рот новую порцию картошки. «Не гость, а свинья какая-то!» — нахмурился кот. Хоть бы вилку взял, что ли?» Об кухонный стол тут же что-то звякнуло. Володаров обернулся на звук. Пустовавшая до этого момента столешница как по волшебству обзавелась белой скатертью, чистой тарелкой и отдраенными до блеска вилкой с ножом. «Нет, с этой кошачьей едой определенно что-то не так», — подумал Гена. «Наркотики в нее добавляют, это точно». Он застыл с набитым ртом, таращась на накрытый стол. «Ну че стоишь?» Кот запрыгнул на один из стульев, лихо вильнув хвостом. «Садись, пока хозяин не вернулся. Он не очень любит незваных гостей, особенно если они такие свиньи, как ты». Володаров, продолжая интенсивно работать челюстями, покачал головой, взял с плиты обе сковороды, затем поставил их на стол и сел на предложенный стул. «Опять ты эту шарманку завел. Хозяин то, хозяин это. Помер твой хозяин, сколько раз повторять. Нет больше его. Причем настолько нет, что даже труп хрен найдешь. Так что пора бы тебе уже понять. Я здесь живу. Я новый хозяин. Не устраивает, вали хоть на все четыре стороны, мне же легче. Не нужно будет с котами разговаривать». «Ты меня не обманывай», — огрызнулся кот. «Он уже заходил, только ненадолго. Значит, скоро вернется насовсем». «Как знаешь», — Володаров потерял всяческий интерес к этой бессмысленной беседе. «Если упертая галлюцинация хочет верить в долгожданное возвращение хозяина, пускай верит. И неважно, настоящий кот или нет, настоящий хозяин или нет. Главное, что еда просто отменная. И к тому же бесплатная. Возможно, наркотики, которые в ней непременно есть, превратят мозги Гены в маленький вонючий комочек. Но это будет потом, позже. А сейчас вкуснотища!» С помощью вилки поглощать жареную картошку оказалось гораздо сподручнее, хоть и не было в этом некой романтики. Гене с детства нравилось выбирать с тарелки самые загорелые кусочки пальцами, но недовольство кота разбудило в нем воспоминания о давно почившей матери, безуспешно пытавшейся привить ему основы этикета. Перед ним явно возник ее недовольный прищур, от которого мурашки побежали по спине, а на душе стало неимоверно скверно. Покончив с ужином, Володаров, изображая прилежного гостя, поблагодарил кота за вкусную еду и даже сделал небольшой вклад в общее дело, помыл за собой посуду. Естественно, за водой в колодец бежать не пришлось, о ней кот тоже позаботился. Остаток вечера, за неимением другого досуга, Володаров решил провести в компании Молчина. Несмотря на постоянные подколки и обидные шуточки, сельский голова казался ему вполне интересным человеком, возможно, не совсем честным, иногда излишне хитрым, но все же интересным. К сожалению, Гены Молчина дома не оказалось, по всей видимости, он до сих пор не вернулся из райцентра. На всякий случай, еще раз постучав в ворота, но так и не дождавшись ответа, Володаров вернулся обратно к себе. «Ну», — думал он, входя в тамбур, — «раз Валеры дома нет, значит, придется болтать с котом. Не самое веселое занятие — поощрять собственное безумие, но других вариантов я не знаю. Как обычно в селе, вечера коротают. Пьют? Нет, уж увольте. Тут вся Каменка — яркий пример пагубного влияния алкоголя на человеческий организм. Хоть в учебнике пиши». Но и вечерние беседы с непонятным черным котом состояться тоже было не суждено. В доме было тихо и пусто. Даже печка перестала потрескивать дровами, будто кто-то в один миг взял и просто выключил ее, повернул рубильник, отменяющий огонь и тепло. Окинув взглядом абсолютно чистую кухню, Володаров вдруг почувствовал себя совершенно одиноким, брошенным на самом краю земли. Наверное, так чувствует себя человек, очнувшийся на необитаемом острове. Растерянность, грусть и страх — не самый лучший набор. Скорее, даже один из худших. Хотя, куда уж хуже. Работа не клеится, голова выкидывает фокусы, село навевает печаль. «А ну не раскисать!» — скомандовал внутренний скептик. «Это всего лишь тоска по дому. Пройдет. Нужно отвлечься, вот и все. Найди себе занятие. Забей голову». Первым, что пришло Володарову в голову, было умыться. Холодная вода всегда освежает и помогает собраться с мыслями. Зайдя в ванную, он набрал кружкой воды из ведра, склонился над раковиной и как мог умылся. Вода была не настолько холодной, как хотелось, но нужного эффекта добиться помогла. Голова стала яснее. Уже собираясь уходить, Володаров мельком взглянул на себя в зеркало, и ему в глаза бросился большой синяк на шее, который стал заметно меньше, чем утром. И это хорошо. Он совершенно не болел, и не хотелось бы ради него в райцентр лишний раз ехать. Володаров на всякий случай осторожно потрогал белую точку в центре синяка, чтобы лишний раз убедиться, что все в порядке, тяжело вздохнул и побрел в гостиную, туда, где стоял шкаф с книгами. Выбор был скудным, не в пример Молчановскому. Но это все же лучше, чем ничего. На верхней полке, облокотившись друг на друга, стояли два толстенных тома «Войны и мира» вместе с биографией Гагарина «Дорога в космос». На второй же на боку лежали четыре тома сочинений Есенина 1966 года выпуска. В молодости Гена не особенно любил уроки русской литературы. Причина тому была проста. Он считал, что заставлять бедных детей читать на летних каникулах классику, совершенно далекую, чуждую современному ребенку, это совершенно точно насилие над несовершеннолетними. А после того, как наотрез, отказавшись читать ту самую «Войну и мир», получил ремня, возненавидел ее лютой ненавистью. Отец весь вечер потратил на нравоучение, мол, учителям виднее, у них учебная программа не просто так с потолка взята, дескать, без этих крайне необходимых знаний не выйдет из гены Володарова человека. «Вырастешь оболтусом», — говорил он, — «и будешь всю жизнь метлой махать». Но даже с его непоколебимым отцовским авторитетом он так и не смог заставить своего упрямого сына пойти навстречу классике. Может быть, именно поэтому Гена теперь был там, где он есть. Не дворник, конечно, но и не милиционер. Так, обыкновенный сельский участковый. С другой стороны, те несчастные, что пошли на поводу у учебного плана, тоже не особо блистали успехами. Володаров взял в одну руку первый том сочинений Есенина, а в другую — биографию Гагарина. И та, и другая не предвещали ничего интересного, но у первой была хотя бы необычная обложка, матовая, темно-серая, со скромной надписью «Сергей Есенин». Володаров поставил биографию Гагарина обратно на полку, затем пошел в спальню, лег на кровать и начал читать. Продлилось это недолго. Сон плавно просочился под веки, сделал их тяжелыми, и они сами собой закрылись. Спираль времени сделала еще один оборот. Снова ночь в Каменке. Снова Гена спит в одежде. И снова ему снится невнятный кошмар. По-прежнему сознание парит в темноте, а откуда-то сбоку и сзади доносятся голоса. «Я же тебе говорила!» Эхом вибрирует женский голос. «У меня с этим все в порядке, ты же знаешь! Нет, это все глупости, так не положено!» Секунда молчания, сбивчивые мысли... «Мы не успеваем!» — продолжает голос. «Нет, из-за тебя! Ну, конечно! Да, папа!» Присоединяется к разговору тонкий детский голосок. «Куда ты летишь? Нет, не прекращу! Замолчи! Гена!» Володаров проснулся в холодном поту. Еще несколько мгновений он не мог понять, где находится. В голове еще не до конца выветрившийся кошмар путал мысли, а горящая над головой лампочка не давала понять, который сейчас час. Да и ко всему прочему, вчерашний недуг, который молча назвал сонным параличом, по всей видимости, повторился. Гена был не в силах пошевелить ничем, кроме глаз. «Хорошо, хоть не задыхаюсь», — подумал Володаров. «Вот это был бы фокус». Лежит себе человек, никого не трогает, и тут вдруг, хлоп, умирает в собственной постели, не пойми от чего. Он рассмеялся, но ни одна мышца на его лице не шелохнулась. Ощущение было странное и неприятное. Ну и что теперь делать? Лежать и ждать, пока все само пройдет? Он пробежался взглядом по комнате в поисках чего-нибудь, что могло бы хоть как-то отвлечь внимание от неприятной ситуации. Занять мысли. Если ни о чем не думать и расслабиться, то можно снова уснуть. В прошлый раз помогло. Ой, нет. Зачем я подумал про сон? Теперь уснуть точно не получится. Блуждающий взгляд Володарова скользнул по комоду с зеркалом, затем по темному окну и перебежал на ковер. Затем замер в нерешительности и снова вернулся к окну. Этой ночью в Каменке было пасмурно, а потому никаких лучей лунного света, теряющихся в лабиринте ореховых веток, никаких теней и прочей красоты. Только тьма. Густая, непроглядная тьма. Этот эффект усиливался горящей лампой, но Володарова эта темнота не смущала. Он видел такую бесчисленное множество раз. Любой человек ее видел почти ежедневно, и страх перед ней остался в тех далеких временах, когда огонь был чудом, посланным богами. Гену волновало нечто иное. Там, в глубине черного прямоугольника окна, виднелись две уже знакомые красные точки. Глаза, полные звериной жажды крови из глубины ночного мрака, смотрели прямо на Володарова, а он смотрел прямо в них. Существо вернулось. Время сделало оборот, и все повторялось в точности, как вчера. Ночь, паралич, и оно, пялящееся через окно на свою жертву. Володаров сжался под этим взглядом, способным, казалось, проплавить самую прочную сталь. Вернее, ему показалось, что он сжался. Тело было все так же непослушно и глухо к любым попыткам вернуть контроль. Тем временем две ярко-красные точки сдвинулись с места и исчезли из виду. Володаров еще раз осмотрел окно. За стеклом осталась только темнота. Но не стоило обманываться. Если все так, как он думает, если ужасный сон во сне повторится, тогда существо с красными глазами никуда не ушло. Сейчас оно обходит дом, переступает через аккуратные прямоугольники цветников, приближается по дорожке, усыпанной гравием, к входной двери. И... скрип. Да, все так и есть. Между звуками своих собственных нервных вдохов Володаров услышал еще один. Тот, который ему слышать совсем не хотелось. Тот, которого он ждал. Это был скрип открывающейся входной двери. «Соберись, Гена». Даже голос внутреннего скептика подрагивал от напряжения. «Соберись и возьми себя в руки, это просто плохой сон. Механизм, отвечающий за то, чтобы ты не брыкался во сне, отказал, и ты видишь кошмар». Хотя еще утром из уст молча на это оправдание звучало весьма убедительно, сейчас же Володаров не видел в нем ни единой, даже малой крохи смысла. Ведь если он спит, тогда при чем здесь механизм пробуждения? А если не спит, тогда откуда взяться ночному кошмару? От сумбурных мыслей его отвлек едва слышный шорох, доносившийся из гостиной. Существо приближалось. Оно было совсем рядом, там, за гранью поля зрения. Гена чувствовал его зловещее присутствие, как иногда зебра чувствует приближение льва. Но существо медлило. Оно не спешило заходить в спальню. Видимо, ему не нравится свет лампы. Гена услышал, как оно принюхивается. Едва заметные резкие вдохи. Первый, второй, третий. Что это может значить? Оно испугалось? Не признала в нем добычу? Почему она мешкает? Ожидание неизбежного выматывало, заставляло нервничать еще сильнее, хотя сильнее казалось уже просто некуда. Но, как известно, нет предела совершенству. Наконец существо шагнуло в спальню. Гена почувствовал щекой едва заметный поток воздуха и неподвижно вздрогнул. Не в силах выдержать напряжение, он зажмурился, ища спасения в темноте век. И он его нашел. Хоть ненадолго и не в темноте, свет лампы проникал сквозь веки, делая их кроваво-алыми, как глаза чудовища. Но все же смог он спрятаться за этой ширмой. Тонкой, хлипкой ширмой, разделяющей его и кошмар. Существо подошло ближе, снова принюхалось и замерло. Вместе с ним замерло трепетавшее в груди сердце Володарова. Он не мог понять, что собирается делать его новоиспеченный враг, не мог предугадать его следующий шаг. Эта неизвестность пугала даже больше, чем два пылающих красных огонька, скрывавшихся в глубине черепа. Черепа, который в прошлый раз он так и не смог рассмотреть. На долю секунды любопытство победило страх, и Володаров открыл глаза. Существо стояло справа у изголовья кровати. Оно склонилось над Геной, головой прикрывая свет лампы, как луна закрывает солнце во время затмения. Но это не помешало в мельчайших подробностях рассмотреть его. Ночной кошмар во плоти. Этим кошмаром был голый старик. Его спина была слегка сутула, дряблое тело, покрытое язвами и гнойниками, отливало мертвой серостью в теплом желтом свете светильника, а пах находился в неприличной близости к лицу Гены. Лицо старика искажало гримаса не то ярости, не то отвращения. Уголки потрескавшихся сухих губ опущены вниз, бледные щеки сильно впали, выделив острые скулы и глаза. Белки были насквозь пропитаны кровью. Зрачки сжались в две маленькие точки, будто их нет вовсе, и в глазницах разверзлись врата прямиком в преисподнюю. Старик еще раз принюхался, жадно втягивая носом воздух, как охотничья собака, идущая по следу. Затем посмотрел на Гену и медленно открыл рот. Из-за пожелтевших редких зубов показался толстый, похожий на червя язык. Он вывалился наружу, обнажив короткое жало на своем кончике. Старик сделал странное движение челюстью, открывая рот еще сильнее. Гораздо сильнее, чем это возможно обычному человеку. Жало качнулось в воздухе, словно голова змеи, загипнотизированной восточным укротителем. Затем, уловив запах Гены, потянулось к его шее. Старик начал нагибаться вслед за жалом. «Ну вот и все», — подумал Володаров, не в силах отвести взгляд от этого одновременно пугающего и чарующего зрелища. Настал тот миг, когда все решится. Либо я сейчас проснусь в холодном поту, либо не проснусь уже никогда. Чудовищный язык старика все удлинялся, медленно приближаясь к своей цели — синяку на шее Володарова. И когда между жалом и кожей оставалось всего несколько сантиметров, спальню вдруг наполнил оглушительный гром. Время для Гены замедлило свой ход. Он отчетливо разглядел, как лысая голова старика вздувается, острые черты лица начинают трескаться, и в конце концов их разрывает неведомой силой. Череп выворачивает наизнанку, и облако черных, как деготь, брызг вперемешку с осколками костей разлетается по всей комнате. Обмякшее, почти обезглавленное тело старика падает прямо на Гену, прокатывается по нему и останавливается в районе коленей. В наступившей звенящей тишине сквозь вату из шока к Володарову постепенно приходит понимание того, что больше нет никакого кошмара. Нет сияющих в темноте алых точек глаз и больше нет никакого паралича. Его конечности снова в его полной власти. Пальцы на ногах сжались от страха, а руки дрожат со всей силы, вцепившись в брюки. Воспользовавшись вернувшимся контролем, он резко сел на кровати, изо всех сил пнул тело старика пяткой, и оно, вяло перевернувшись, с грохотом упало на пол. Затем, вспомнив причину, по которой этот монстр лишился головы, а именно резкий хлопок, похожий на гром среди ясного неба, Володаров повернулся и вжался спиной в ковер, висевший на стене. Но страх перед новой опасностью, той, что с такой легкостью превратила предыдущую в кровавое месиво, тут же отступил, сменившись приятным чувством облегчения. Посреди гостиной стоял Молчан. Он крепко сжимал в руках нацеленное на мертвое старика ружье и готов был сделать еще один выстрел.